— прошептал корсар. — А фрегат? — Он не покинул Пуэрто-Лимон. Он не смог бы ни догнать нас, ни справиться с нами в одиночку. — Тем лучше. Не сбавляйте хода. Вы знаете, что нас ждут. Все равно мы придем раньше, чем эскадра с Тортуги, капитан. Наш корабль самый быстрый из всех, что бороздят воды Мексиканского залива. — Знаю, Морган. — Как вы себя чувствуете, кабальеро? — Неплохо. Через неделю я сам поведу мой корабль. — Итак, мы найдем герцога в Веракрусе? — Да, — ответил корсар, и мрачная молния сверкнула в его глазах. — Вы уверены, что он там? Дарибейро признался в этом со шпагой у горла. — Ну, на этот раз герцог от нас не сбежит. Клянусь небом! — воскликнул корсар с жестокой интонацией. — Мы примем все меры, чтобы не повторилась эта злая шутка, которую сыграли с нами в Гибралтаре. Впрочем, мы не собираемся осаждать Веракрус. Мы ворвемся туда неожиданно. Я уже договорился об этом с Вангорном, Лораном и Грамоном. Нас ждет огромная добыча, кабальеро. В Веракрусе должны быть собраны огромные богатства, ведь это самый важный порт Мексики. И оттуда отправляются в Испанию галеоны, груженные золотом и серебром, — сказал корсар. Но мне хватит и моей мести. Я оставлю вам и моему экипажу свою долю от грабежа. У вас в Италии достаточно земель и замков, чтобы обойтись без золота, — заметил Морган, улыбаясь. Ведь вы и ваши братья прежде не были морскими разбойниками, как Алония или Баск. Мы явились в Америку, чтобы уничтожить герцога, а не ради наживы. Я знаю, капитан. У вас еще есть приказания? Держитесь подальше от берегов Никарагуа, и как только обогнете мыс Грасиас-Адиос, направляйтесь прямиком в бухту Ассунсьон, избегая по возможности Гондурасского залива. Я хочу, чтобы ни один испанский корабль не видел нас. — Хорошо, капитан, — ответил Морган, и, покинув каюту, поднялся на палубу. После ухода лейтенанта черный корсар несколько мгновений молчал, словно погрузившись в глубокую задумчивость. Потом он встряхнулся, и его взгляд устремился к молодой индианке. Во время его разговора с лейтенантом Яра сидела, подогнув под себя ноги на ковре, неподалеку от постели, и не отрывала глаз от своего повелителя. Но как только было произнесено имя герцога, ее лицо, такое красивое и обычно такое мягкое, приняло какое-то дикое выражение. Точно имя это было ненавистно ей. Ее живые блестящие глаза стали темными, и в них засверкало мрачное пламя. Заметив, наконец, эту странную перемену, капитан посмотрел на Яру со смешанным чувством удивления и беспокойства. — Что с тобой, девушка? — спросил он, когда Карма вслед за Морганом вышел из каюты. — Ты что, сожалеешь о Пуэрто-Лимоне? Девушка отрицательно покачала головой. — Нет, сеньор мой, у тебя печальное лицо. — Это правда, — ответила молодая индианка. — О чем же ты думаешь сейчас? — О моем отце и моих братьях.